Глава 58. Три дня спустя Уоддингтон зашел за Китти в монастырь. Она, не находя себе места от беспокойства, сразу вернулась к работе и повел, как было обещано, на чашку чая к своей сожительнице. Китти уже не раз обедала у него. Дом был белый, квадратный, парадный, из тех, какие таможни строят для своих служащих по всему Китаю. Столовая, где они обедали, гостиная, где пили кофе, были обставлены добротно и строго. В обстановке ничего домашнего. Ни то отель, ни то канцелярия. Сразу видно, что эти дома всего лишь случайное временное жилище для сменяющихся обитателей. Никому бы и в голову не пришло, что на втором этаже скрыта от посторонних глаз тайна, притом романтического свойства. Они поднялись по лестнице. Уоддингтон отворил дверь. Китти оказалась в большой голой комнате с белыми стенами, на которых развешаны были свитки со столбиками и иероглифов. За квадратным черным столом в жестком кресле тоже черного дерева и покрытого сложной резьбой сидела маньчжурка. При виде Китти и Уоддингтона она встала, но не двинулась им навстречу. «Вот она», — сказал Уоддингтон и добавил что-то по-китайски. Женщина поздоровалась за руку. Она была очень стройная, в длинном вышитом платье и выше ростом, чем ожидала Китти, привыкшая к уроженкам Южного Китая. На ней была бледно-зеленая кофта с узкими рукавами, прикрывавшими запястья. На черных, тщательно причесанных волосах красовался головной убор маньчжурских женщин. Лицо было напудрено, щеки от глаз до самого рта нарумянины, выщипанные брови как тонкие черные черточки, рот ярко-алый. На этой маске большие черные слегка раскосые глаза горели, как два озера жидкого агата. Не женщина, а раскрашенный идол. Движения ее были неспешны, уверены. Китти показалось, что она немного робеет, но полна любопытства. Пока Уоддингтон говорил с ней, она изредка кивала и взглядывала на Китти. Китти поразили ее руки. Невероятно длинные, тонкие, цвета слоновой кости, с накрашенными ногтями. Никогда еще она не видела таких прелестных, томных, грациозных рук. В них угадывалась родовитость несчетных поколений. Она заговорила высоким, резким голосом, словно птицы защебетали в саду. И Уоддингтон перевел Китти ее слова, что она рада ее видеть, и сколько ей лет, и сколько у нее детей.